«Сделаю», — кивнула Габриэлла. «Так о чем по итогу договорились?» «Да, скукотень одна», — расстроилась Тони. «Я рассчитывала превратить полицию в космодесантников, или хотя бы штурмовиков из «Звездных войн», а они, в общем, скука смертная. А если серьезно, я попытался вернуть повествование Тони в деловое русло. А кто шутит?» Изумленно хлопнула газами Старк. «Космодесантники, это очень серьезно, Сэм, даже парням следует такое знать». «А договорились по итогу куча бронежилетов, пистолеты, дробовики, винтовки получше. Ну и кое-чего потяжелее, конечно, тоже будет. Для самых тяжелых случаев. Этого следовало ожидать. Как я и предполагал изначально, никаких слишком радикальных изменений полиция не претерпит. У них все же не военная функция, но подвижки в правильном направлении не могут не радовать. Не вечно же бросать против суперов несчастных женщин с самым обычным оружием. К тому же это потяжелее давало некоторые надежды. Пистолеты и прочее огнестрельное оружие, не проблема, переключилась на деловой тон Элли. Тут все зависит от конкретных потребностей. У нас есть хорошие модели. С тех пор, как Хаммер схлопнулась, мы всерьез занялись производством в этой области. Тут уж от конкретных потребностей зависит. Можно взять готовое, можно улучшить то, что есть. Разработка с нуля, очевидно, займет больше всего времени. А что там с потяжелее? Я думала о бронемашинах, ответила Тони, плюхаясь на ближайший свободный стул. Что-нибудь достаточно крепкое с парой мощных пушек на борту, должно быть в самый раз. Это тоже есть, кивнула Элли, печатая что-то в своем телефоне. Думаю, конкретные детали вы будете обсуждать уже с мамой, я свяжусь с ней прямо сейчас. Какая деловая, добродушно усмехнулась Тони. Когда Осборн вышла за дверь, они такие разные, но порой она до жути напоминает Норму. Ну да ладно, хватит с меня на сегодня разговоров о делах. Кто хочет выпить? Тебе прошлого раза было мало, удивился я. Напомнить, как все закончилось. Сэм, разочарованно покачала головой Старк. Ты забыл, чему учила тебя тетя Тони? Похмелье – это часть веселья. Прежде чем Антония смогла продолжить свою алкогольную агитацию, голос подала Джарвис. «Мисс Старк, мистер Уэйт, мисс Стейси, я засекла нарушителей. Выведи на экран», — махнула рукой Тони. «Опа», — присвистнул я, когда увидел изображение на ближайшем ко мне мониторе. Глава 141. «Ну, это было просто», — произнес я, оглядывая группу лежащих в линейку женщин. Впрочем, гордиться было особо нечем. Самые обычные женщины, без какой-либо подготовки, они пришли сюда красть, а не сражаться. Большинство из них сдались, как только увидели нас, некоторые попытались убежать, но и это было обречено на провал. Всегда бы так, весело хмыкнула Гвен, а то пришельцы, боги из другого мира. Да чтоб вас всех, злобно выплюнула одна из арестованных. Да, стервятницей компания все же показались. Это была их первая попытка украсть технологии Читаури, поэтому никакой грозной банды вооруженной суперпушками не было и в помине. Побереги эмоции, дорогуша, обратилась Старк к женщине, скоро приедет полиция, им сможешь излить душу. В выругавшейся женщине я узнал Барбару Ален, мать Льюиса Алена, одного из моих бывших одноклассников. Так что сомнений в том, что они бы понаворотили, если бы мы их не поймали, оставалось крайне мало. Я все деньги вложила в это дело, не унималась женщина, вы оставили меня разоренной, а теперь вяжете как какую-то преступницу. Ты и есть преступница. «Уж не знаю, во что ты там вложилась, но кража опасных инопланетных – это определенно преступление», – фыркнула Гвен. «Что за дело?» – одновременно с ней поинтересовалась Элли. «Уборка последствий вторжения», – не теряя злости в голосе ответила Барбара. «Я взяла кучу кредитов, закупила технику. И для чего? Чтобы меня просто развернули? Ты рискнула и проиграла? Разве это не капитализм, который мы все так сильно любим?» Не скрывая иронии в голосе, протянул я. «Не то, чтобы я ей вообще не сочувствовал, ситуация для нее была откровенно плачевная. Однако, плохие обстоятельства не дают карт-бланш на совершение преступлений. Даже у Квинпин есть трагичная предыстория, не выпускать же ее из тюрьмы. Чисто для справки, идиотки, выложившие это как тендер, были уволены», внесла свою лепту Старк. «Не знаю, о чем ты думала, очевидно, что это дело не доверили бы мелким частным компаниям. Если хочешь кого-то винить, то можешь начать с себя». Ален сжала зубы, но контраргументировать ей было нечем. Она должна была учесть риски, но не сделала этого. Между тем в лагере несостоявшейся преступной группировки начался разлад. Все обвиняли свою начальницу в этой передряге. Та, в свою очередь, огрызалась по мере сил. Интересно, я точно знаю, что среди них должна быть будущая Шокер из киновселенной, но оригинал этой злодейки сейчас сидел в тюрьме. Появилась бы вторая версия, или злодейка бы выбрала незанятое имя. Посему, следовало поискать и версию Мистерия из киновселенной. Сейчас, или в ближайшие годы она должна начать работать на Тони. Зная этой области ее исследований, найти его, даже если в этом мире он стал женщиной, будет не так уж и сложно. Если можно предотвратить появление очередного суперзлодея, то стоит это сделать. А вот и полиция, оповестила нам всех Элли. Звуки полицейских сирен мы слышали уже давно, но им было не так уж и просто проехать по заваленной обломками улице. Но, наконец, машины стражниц порядка показались в поле нашего зрения. Учитывая, какие они дружные, на допросе будет весело, шепнула мне Гвен, толкнув меня в бок. В любом случае, они больше не наша проблема и очень надеюсь, что в будущем они ей не станут и так головной боли на всех хватит. После этого инцидента жизнь сразу же вернулась в мирное русло. Очень радовало, что обходилось без неожиданных происшествий. Однако одно происшествие, очень даже ожидаемое, было неизбежно. «Она точно придет», — беспокоилась мама. «Точно, куда она денется?» Рассмеялся я, наблюдая за крайне нетипичным для Аманды поведением. Сегодня Сьюзан должна была прийти, чтобы познакомиться с мамой. Я, честно говоря, даже не ожидал от Аманды такой реакции. Изначально она мне даже не поверила, потом беспокоилась из-за опасной работы моей новой девушки, для этого напополам с поведением восторженной фанатки. Американская военная пропаганда была сильна и в моем прошлом мире, а в это Сьюзан фактически выступала ее флагманом и была до безумия популярна. У нее было множество фанатов среди всех возрастных категорий, и моя мама не стала исключением. Обычно это девушки нервничали при знакомстве с семьей своего парня, но в данном случае все было совершенно иначе. Сама Роджерс, справившись с первым смущением от начала наших отношений, была очень целеустремленна и практически не переживала, а вот Аманда была вся на нервах. Конечно, помимо этого, она также переживала и за меня. Вторжение Читаури, в отражении которого Сьюзан приняла самое деятельное участие, было весьма очевидным поводом для беспокойства, но тут все было несколько проще. Многие мужчины в этом мире выбирают себе женщин опасных и хорошо оплачиваемых профессий. Конечно, это немного другое, но суть была примерно так же. Звонок в дверь вывел Аманду из ее переживаний. Женщина спешно поправляла одежду, пока я шел открывать дверь. «Привет», — улыбнулся я Сью, пропуская ее внутрь. Роджерс поприветствовала меня быстрым поцелуем и поспешила представиться моей маме. «Очень приятно с вами познакомиться, миссис Уэйт», — поздоровалась Сью, пожимая Аманде руку. «Ваш сын много о вас рассказывал. Извините, что оделась не по случаю, не хотела привлекать к вашему дому лишнее внимание». Одета Роджерс была в кожаную куртку и темные очки. В комбинации с тем, что она распустила обычно связанные в конский хвост волосы, такая примитивная маскировка становилась довольно эффективной. В принципе, ее было сложно отличить от типично привлекательной блондинки, коих на улице было великое множество. «Ничего страшного, мисс Роджерс, мы рады вас видеть». Мама схватила руку Сью двумя своими и не спешила отпускать. «Сэм мне тоже многое о вас рассказывал». Наблюдать за Амандой было просто умилительно. Она буквально разрывалась между желанием исполнить свой материнский долг и хорошенько расспросить Сьюзан о том, как она будет обращаться с ее сыном, и желанием попросить автограф. «Надеюсь, хорошие», — улыбнулась Роджерс. «Исключительно», — подмигнул я своей девушке. «Давайте, уже пройдем в столовую. Чего в прихожей стоять?» «А да, конечно», Аманда тут же отпустила руку Сьюзан и повела ее вглубь дома. «Простите, я немного забылась». «Ничего страшного», — улыбнулась Роджерс. «Я предупредил ее о том, что моя мама ее большая фанатка. Да и в повседневной жизни она сталкивалась с подобным. Некоторые фанаты вели себя гораздо хуже. Так что она была более-менее подготовлена к такому приему. Выглядит вкусно. Это вы приготовили?» — поинтересовалась Сью у Аманды. «О, нет, это все Сэм». Мама с нескрываемой гордостью покосилась в мою сторону. «Он превосходно готовит. Гордиться тут было чем. Сьюзан еще не доводилось есть мою стряпню, но мне было прекрасно известно, что аппетит у нее суперсолдатский. Так что я расстарался и приготовил маленький пир». «Присаживайся», — улыбнулся я, указав Роджерс на ближайший стул. Когда мы расселись, Аманда уже более-менее смогла взять себя в руки и начать более-менее конструктивный диалог. Она расспрашивала Сьюзан обо всем на свете, но в первую очередь ее интересовала история нашего знакомства. Очевидно, мы не могли рассказать ей правду, так что наша версия была хоть и приближена к действительности, знакомство благодаря Старк опускало некоторые важные подробности. Лгунья из Сьюзан была так себе, она это дело очень сильно не любила, но все же старалась держать ровное лицо, придерживаясь заранее заготовленной истории, за что я был ей благодарен. Роджерс же в свою очередь заверяла маму, что приложит все силы, чтобы позаботиться обо мне. Говоря это, она смотрела на меня с очевидным намеком, явно обращаясь не только к маме, но и ко мне. Местный менталитет, помноженный на воспитание Сьюзан, давал именно такой результат. Я, честно говоря, уже успел с этим смириться. К тому же это работало в обе стороны. Женщины продолжали болтать, я же в основном молчал, давая им возможность познакомиться и узнать друг друга получше. В конце концов, вечер только начинается. Глава 142. Ужин прошел отлично, мама была в полном восторге от Сьюзан. Может, поначалу дело было в том, что я привел домой легендарную Капитан Америка, но в конце Роджерс смогла завоевать ее сердце не только этим. Тут ее весьма старомодное воспитание сыграло на руку. Я тоже был доволен. Не хотелось бы, чтобы мама была на ножах с моими девушками. Проблем в ближайшее время предвидится немало, и добавлять к ним дела сердечные уж очень не хотелось. Кстати, о проблемах. Я проследил за Аленой и ее работницами, но похоже, мои предосторожности были излишними. Они обычные женщины без каких-либо связей в криминальном мире, никто не собирался вытаскивать их из тюрьмы, а у них самих попросту не было такой возможности. Куда более напрягающим событием была новая разработка Старк, которая позволяла ее костюму передвигаться частями и автоматически собираться на ее теле. Проект был еще в зачаточном состоянии, но я прекрасно знал, какие события он предвещал. Плюс, Пиппер и Тони разошлись как в море корабли, а в фильме она играла довольно важную роль в сюжете, так что изменения неизбежны. Хорошо поработали. Старк расслабленно плюхнулась в свое кресло и закинула ноги на стол. Она все-таки выполнила свое обещание и устроила полноценное тестирование моих новых сил. Результаты оказались неоднозначными, не удалось узнать ничего особенно нового. Все, как и раньше, упиралось в пределы моей концентрации. Что же касалось максимальной грузоподъемности, то удалось вычислить предел, он был в диапазоне 30 тонн. Преодолевая эту отметку, мне становилось ощутимо тяжело удерживать предметы в воздухе. Однако оставался шанс, что с тренировками мне удастся это преодолеть. Да, неплохо, я уселся в кресле напротив. Возможно, стоит организовать тебе персональный спортзал, чтобы ты мог тренировать свои силы. Тони задумчиво потерла подбородок. Что скажешь, хочешь потягать железки? Ответить мне не дала Джарвис, которая внезапно подала голос. «Мисс Старк, вы захотите это увидеть», — сообщила ей. Висящий на стене плазменный телевизор загорелся. Я уже мог догадаться, что именно там увижу. Транслировалось обращение пожилой женщины в темных очках. Крупные планы ее лица перебивались кадрами казни, вооруженных женщин и горящей американской военной базой. Мандарин, судя по всему, была такой же актрисой, как в кино, но я не стал бы списывать со счетов обратный вариант. Мало ли, этот мир уже доказал, что у него есть отличие от киновселенной. Тони смотрела в телевизор в мрачном молчании. Очень непривычно было видеть у нее такое выражение лица, но оно и понятно. У нее с этими дамами личные счеты. «Джарвис, связи меня с Роудс», — приказала Тони. «Полковник Роудс в данный момент недоступна», — ответила ей спустя полминуты. «Она находится на презентации Железного Патриота». «Разве она не была презентована?» – удивилась Тони. Ответом на ее вопрос послужила все та же телетрансляция. Когда террористки покинули эфир, началась та самая презентация. Наша доблестная презентант представила народу Америки все ту же Роудс во все том же украденном у Тони костюме. «Они его просто перекрасили», – фыркнула Старк. «Я же задумался. Если появилась Мандарин, то и красные взрывающиеся человечки не за горами. Кажется, отдых закончился. Оставь Роудс сообщение, пригласи ее на ланч, после того как она закончит позориться», — распорядилась Старк, поднимаясь со своего места. «Извини, Сэм, поболтаем в другой раз». Явно обеспокоенная Тони быстро покинула кабинет, оставив меня в одиночестве. Что же, это явно лучше, чем в третьем сольном фильме. Там Тони начал страдать ПТСР после вторжения Читаури, Сейчас же все было намного лучше. Радует, что мне удалось внести позитивные изменения. Одному в кабинете Старк делать было нечего, поэтому я решил вернуться в наш офис. Прекрасно, вздохнул я, заглянув в помещение и увидев, что внутри находится только Фелиция, на рабочем месте один человек и Тони числится сотрудником. Как эта компания до сих пор работает? И тебе привет, Харди помахала мне рукой, работает только благодаря одному трудоголику. Я не трудоголик, для достоверности помахал рукой, словно отгоняя от себя какую-нибудь гадость. Просто работа есть работа и ее кто-то должен сделать, а так, с радостью бы целый день провалялся на диване. Пройдя к своему рабочему столу, я включил компьютер, нужно было как можно больше узнать о Мандарин, попытки сделать это раньше не увенчивались особых успехом. Сведения об этом персонаже были расплывчатыми и, мягко говоря, сомнительными. Быстрый поиск все расставил по местам, как публичное лицо Мандарин появилось совсем недавно, но с соответствующей помпой. Как только ее лицо стало мелькать на экранах, террористы, именующие себя 10 колец, стали намного активнее. Хотя после вечеринок, что в свое время устраивало им Старк, голову старались не поднимать. «Ты всегда так говоришь, а в итоге почти не отдыхаешь». Фелиция встала за моей спиной и положила руки мне на плечи, начав осторожно их массировать. «Сам же говорил, что важно отдыхать, а в итоге, если бы не мы с девочками, то поселился бы в этом офисе». Под сильными, но нежными пальчиками Фелиции я немного расслабился. Она была не совсем справедлива, та же Пенни работала намного больше меня, но и зерно истины в ее словах было. В последнее время я все реже позволял себе расслабиться. Не считая той пьянеть со Старк, общение с мамой и девушками были моими единственными способами провести досуг. Похоже, в ближайшее время отдыха не предвидится, хмыкнул я, продолжая изучать материалы о Мандарин. Информации было немного, но то, что удалось узнать, склонялось меня к тому, что эта Мандарин не настоящая. Она ни разу не была замечена в ведении боевых действий, только выступала с пафосными и угрожающими речами. Никаких намеков на то, что она владеет сверхъестественными силами, тоже не было, как и 10 колец, в честь которых они и назвали свою организацию. Конечно, доверять этому на 100% я бы не стал. Всегда был шанс, что она просто скрывает свои силы, но все же был склонен верить, что эта Мандарин такая же, как в фильме. Террористы, Харди наконец обратила внимание на мой экран. Тони о ней очень беспокоит. Я постучал пальцем по монитору, указывая на изображение, на котором был отчетливо виден флаг с 10 кольцами. А, это те самые, понимающе протянула Фелиция, что будем делать? Пока ничего, вздохнул я, мы и можем немногое. Даже если бы мы решили с ними разобраться, уйдет целая куча времени, чтобы выковырять их из гор. Ожидание меня не слишком радовало, но это казалось самой разумной стратегией. Ты как-то слишком напрягся, Фелиция перебралась ко мне на колени и уткнула мое лицо в свою пышную грудь. Расслабься немного, ладно, подумаешь, какая-то бабка кидается угрозами. Не думаю, что она такая же проблема, как Читаури. Ладно, улыбнулся я, обнимая девушку в ответ, все равно пока ничего не сделать. Тони полетела навстречу с Роудс, посмотрим, до чего они договорятся, и от этого спляшем. Это не совсем то, что я имела в виду, но пойдет, рассмеялась Харди. Однако, если память мне не изменяет, личность лжемандарина была создана Алдричем Киллианом. Стоит попробовать и его отыскать. К сожалению, я не помню, как называлась его компания, но это не должно стать большой проблемой, при условии, что сохранилась хотя бы оригинальная фамилия. Мои воспоминания о фильме не очень хороши, но помня всех основных персонажей, я могу существенно повлиять на события, избежав самого плохого, главное правильно разыграть карты. К тому же, Тони в этот раз никто не бросит, ведь в сольных фильмах часто получалось, что все остальные мстители куда-то испарялись. К счастью, здесь такого не будет. Если мне удастся отыскать Алдрича, или его местный аналог, то загадку Мандарина можно будет считать разгаданной. Вероятность того, что женщина с экрана, это всего лишь приманка, возрастет практически до 100%. Опять задумался, мягко пожурила меня Фелиция. Извини, дай мне еще 5 минут и, раз уж мы тут одни, можем сходить погулять. Что скажешь? Подмигнул я девушке. Надо ли говорить, что в ближайшие 5 минут мне никто не мешал? Счастливая Харди соскочила с моих колен и пошла к ближайшему зеркалу, чтобы поправить макияж перед прогулкой, а я без труда смог нагуглить нужную мне информацию. Глава 143. Свидание с Фелицией закономерно закончилось в постели, но я не тратил время исключительно на развлечения. Фактически, мне удалось подтвердить тот факт, что мандарин, выступающая по телеку, не настоящая. Адрикил Лиан, глава агентства инновационной механики, особо и не пряталась. Наоборот, вела роскошную публичную жизнь. В ее образе отчетливо просачивалось влияние Тани, хоть харизмой и эксцентричностью она явно не дотягивала. Ведь это именно равнодушие со стороны Старк толкнуло ее на путь злодейки. Однако, связать ее с терактами не было никакой реальной возможности. По крайней мере на данный момент. Все изменилось внезапно, когда произошел теракт в китайском театре, при котором пострадала Хэппи, глава местной службы безопасности Stark Industries. Тани немедленно сорвалась в Лос-Анджелес, и я едва успел заскочить на ее частный самолет. Пока что нас было только двое, но остальная часть нашей команды была предупреждена и оставалась наготове. Мы не стали рассусоливать и по приземлению сразу же рванули в больницу. Официально визит нанесла только Тани, я же тихо прокрался в образе Ривина. Сэму Уайту здесь делать решительно нечего. Поэтому, дабы не навлекать на себя лишних подозрений, пришлось надеть костюм. Она одна из немногих, кто продержался со мной так долго, покачала головой Старк, сидя в кресле рядом с бессознательным телом. Был уже вечер, в больничной палате царил полумрак. Не считая пеликанья медицинской аппаратуры, в палате царила мрачная тишина, прежде чем Старк решилась заговорить. Очень непривычно видеть ее настолько подавленной. Даже разрыв с Пиппер она пережила легче. Может, все дело в том, что Потс в полном порядке. Того, что ей удалось заработать, будучи помощницей Старк, хватило бы очень надолго, так что женщина жила на полную катушку, ни о чем не думая. Хэппи же повезло гораздо меньше, бедняга чудом уцелела. Вообще, немного удивительно, что взрыв все же произошел. В фильме Киллиан с одним из своих мордоворотов пришел навестить Пиппер, после чего за ними и увязался Хэппи, что и привело к взрыву. Здесь же все давно знали, что Потс уволилась, соваться к Старку Адри не было никакого мотива, ну, это мое предположение. В конце концов вся эта заварушка началась из-за того, что Тани очень обидела эту барышню. «Мы найдем тех, кто это сделал», — пообещал я Антонии, она не из тех, кому в такой нужны нежные объятия, перспектива поскорее расправиться с теми, кто это сделал, лучший способ ее утешить. Джарвис уже взламывает каналы счета, ФБР и полиции, скоро мы будем знать все, что знаю они. «А ты времени даром не терял», — ухмыльнулась Тани, «вот только». Продолжить ей не дали. Ручка входной двери начала поворачиваться, и я поспешил ретироваться. Лучше, чтобы меня видело как можно меньше людей, а в идеале, вообще никто. После посещения больницы Старк должна публично бросить вызов Мандарин. Присутствие в городе меня и остальных членов нашей команды может стать очень неприятным сюрпризом для тех, кого пошел Киллиан. Тани пробыла в палате недолго, перебросившись с медсестрой парой фраз. Она поспешила покинуть здание больницы. На выходе ее поджидала целая толпа журналистов. «Оперативно работают, мы в городе максимум пару часов, а они тут как тут». Старк в свою очередь игнорировала их и упрямо шла к своей машине. Автомобиль, к слову говоря, ей доставили прямо к аэропорту. Интересно, у нее в каждом крупном городе Америки есть роскошный автопарк? Хорошо, у меня есть, что сказать. Остановившись у самой двери своего автомобиля, она наконец повернулась к журналистам и, сняв свои темные очки, посмотрела в объективы камер. «Мандарин, у меня для тебя предложение. Я знаю, что ты трусливая маленькая сучка, но если у тебя найдется хоть горсточка смелости, то мой адрес 10660 Malibu Point 90210. Приходи в любое время. Никаких ФБР и других спецслужб, только старая добрая месть. Тебя мне хочется прихлопнуть лично». Произведя фурор этим заявлением и не сказав больше ни единого слова, Старк развернулась, села в машину и нажала на педаль газа. Журналюгам, впрочем, за глаза хватило подобного заявления. Уверен, скоро заголовки все новостных ресурсов будут посвящены этому. Сильная речь, дождавшись пока Тани отъедет на достаточное расстояние, я переместился на пассажирское сиденье ее машины. «Думаешь, клюнут?» «А то», усмехнулась Антония, поддавая газу. «Оружие террористов, страх, если их не боятся, то они ничего не стоят. Уверяю, они захотят наказать меня за эти слова». Не может не радовать ее поведение. Помнится, в фильме Тони психанул и разбил камеру одному из журналистов. Здесь же Старк была более сосредоточена и сдержана, обошлось без порчи чужого имущества, а за ее словами все же стоял холодный расчет, а не вышедшие из-под контроля нервы. «Я вызову остальных, но у них уйдет время, чтобы добраться сюда», моя рука нащупала телефон во внутреннем кармане костюма. «Время есть, хоть и немного», ответила Тони, продолжая крутить баранку. «Надо сказать, водила она на редкость безбашенно, потратим его с пользой». Джарвис закончила взлом. «У нас есть все, что возможно по этому делу, попробуем узнать, что и как там произошло». Особняк Тони находился за пределами города, поэтому путь занял некоторое время. Мы прибыли к месту уже глубокой ночью, естественно, спать мы не собирались. Тони работала с Джарвис. Внушительный голографический дисплей воссоздал место взрыва с удивительной точностью. Пока Старк возилась с этим, я тоже не терял времени и решил проверить одну свою теорию. Попросив доступ к камерам местного филиала Старк Индастрис и тут же его получив, мне оставалось только найти нужный момент. В фильме Хэппи попал под взрыв из-за того, что решил проследить за мордоворотом Киллиана. Если здесь история со взрывом повторилась, то и слежка должна была быть. «Нашел!» — воскликнул я, проматывая нужный момент. «Что-то интересное!» — вскинулась Тони, которая как раз вычислила, что очень похожие взрывы уже случались. «Джарвис, выведи изображение. Смотри, вот эти две дамы пришли в твой филиал». Я отмотал на самое начало нужного фрагмента. Личность дамы в белом платье. Адри Киллиан, глава агентства инновационной механики, дополнила меня и дама в черном костюме. Сара Гиллар, ее телохранитель. Они есть в списке посетителей. Спасибо, Джарвис. Так вот, они зашли в здание, но цель визита непонятна, продолжил я объяснять, не смог узнать, чего они хотели. Разговаривала с ними только Хэппи, а она недоступна, закончила за меня Тони, продолжай. Так вот, смотри дальше сама, жестом я увеличил изображение. На видео было четко видно, что после ухода гостей, Хэппи немного побродила по вестибюлю, перекинувшись парой фраз с ближайшими сотрудниками, наверняка что-то насчет бейджиков, а затем спешно утекла из здания. Наружные камеры зафиксировали, что она отправилась вслед на Киллиана и ее охранницей. Это ничего не доказывает, но взрыв произошел через пару часов после этого, развел я руками. Ничего не доказывает, но очень интересно, предельно сосредоточенная Старк пересматривала запись с самого начала. Хорошая работа, Сэм. Стараюсь, улыбнулся я. Ну, можно поздравить меня с успешно выполненной работой. Очень удачно, что мне удалось так быстро навести Тони на след Киллиан. Уж не знаю, зачем она приперлась, но это сыграло мне на руку. Хотя, возможно, в этом и был ее план. Привлечь внимание Старк к своей персоне, все же она ей мстить собралась. Джарвис, найди мне на этих двоих все, что можно, распорядилась Тони. Я хочу знать, где они живут, что едят и где справляют нужду. Попробуй сопоставить их перемещение с теми взрывами. Сделаю, мисс Старк, незамедлительно отозвалась и внезапно нас прервал звонок в дверь. Учитывая каких гостей, мы ожидали. Тони тут же прыгнула в ближайший костюм, а я надел снятую для удобства маску. Террористы обычно звонят в дверь, шутливо поинтересовалась Старк. Джарвис, ты же должна следить за периметром. Я многофункциональна, но у меня есть свои пределы. Откликнулась и меня посетило стойкое чувство, что она издевается над своей хозяйкой. «Посмотрим, кто там», — поинтересовался я, указывая на лестницу. «Пойдем», — кивнула Тони и первой двинулась вперед, невежливо заставлять гостей ждать. Глава 144. Неожиданным гостем оказался парень лет примерно 25. Дверь ему открыли дистанционно, после чего он медленно, с явной опаской, прошел внутрь дома. Его нервозность была заметна невооруженным глазом. Неудивительно, этот адрес был объявлен на всю страну в качестве приглашения для опасного террориста. «Ты не мандарин», — хмыкнула Тони, опуская руку. «Верно, я стоял за плечом Старк, два готовых к бою супера помогли парню немного выдохнуть и расслабиться. Очевидно, что заварушка еще не началась. Не помнишь меня?» — со смешанными эмоциями спросил гость, при этом окинув меня странным взглядом. «Так девушки из моего мира смотрят на потенциальных соперниц, не удивлен». «Дело не в тебе», — отмахнулась Тони, — «я постоянно что-то забываю. Не нужно понять, что нас решила навестить мужская версия бывшей Старка из фильма. Ну, по крайней мере, не будет этой странной сцены с Пипперой и большим кроликом. Никогда не считал Потт с плохим персонажем, да и сам Тони далеко не подарок, но эти отношения явно не шли на пользу его пошатнувшемуся психическому здоровью. «Мне нужно с тобой поговорить, и лучше бы не у входа», смирившись с тем, что его не помнит, заговорил парень. «Дело очень срочное, заманчиво, но, видишь ли, мы тут ожидаем небольшую вечеринку». Вопреки своим словам, Тони пропустила гостя дальше в дом. «Обычно я рада симпатичным парням и не люблю их прогонять, но тут вещи эксклюзивные, ты должен понять». «А он?» – парень кивнул в мою сторону. «Довольно странный выпад. Наверное, вся Америка знала, что я более чем способен о себе позаботиться. Он что, ревнует?» «Честно говоря, откровенно плохо разбираюсь в ужимках местных мужчин. Сам таким никогда не промышлял, а прошлый Сэм был хоть и воспитан в местных условиях, но никогда не искал конфликтов с другими парнями». «Ох, вы до сих пор не представлены», – всплеснула руками Тони. «Рей, это Майкл Хансен, он ботаник. Майкл, это Рей, он крутой надзиратель задниц. Привет, я впервые за этот разговор подал голос и помахал, заметно посветлевшему после того, как Антония назвала его по имени, парню рукой». Кивнув мне в качестве приветствия, Хансен снова обратился к Старк. «Нужна твоя помощь». «Почему именно сейчас?» – удивилась Старк. «Видишь ли, я всегда готова протянуть руку помощи нуждающемуся, но график на эту неделю у меня немного плотный. Потому что я смотрю новости и вижу, что до конца недели ты не дотянешь», – уверенно ответил Майкл. «Это бред», – отмахнулась Тони. «Честно говоря, я был с ней согласен. До сих пор мандарин не продемонстрировал ничего особенно сверхъестественного, что могло бы поставить его в один уровень с теми же Читаури. Так что откуда у мистера Хансена столь пессимистичный взгляд на сложившуюся ситуацию, мне было решительно непонятно. Даже в оригинальном фильме Киллиан послал за Старком вертолет, и атака увенчалась успехом исключительно потому, что сценарным беспределом Тони, ожидая визита мандарина, был обряжен в неготовую к бою броню. Здесь же очевидно такого не будет. Плюс есть я и остальная наша команда уже на подходе. Ты назвал свой адрес опаснейшему террористу, напомнил Майкл. Да в этом и был мой план, услужливо кивнула Тони. Ладно, приятно было поболтать, но к нам с минуты на минуту гости нагрянут. Рей, будь добр, выведи мальчика. Я не торопился исполнить просьбу. Хансен должен работать на Киллиан, и у него может быть полезная информация. Но озвучить свои мысли мне не удалось. Гости уже нагрянули. Хансен указала на экран ближайшего телевизора. «Кажется, у нас проблема. Над особняком Тони кружили вертолеты журналистов, транслируя происходящее в прямом эфире. Вызов брошенный мандарин произвел настоящий фурор, и многие хотели заснять сенсацию. Должен сказать, у тех, кто сюда прилетел, по-настоящему стальные яйца. Хоть я и уверен, что на бортах сидят женщины». На экране как раз была трансляция с одного из таких вертолетов, на которой было четко видно, что в нашу сторону летит ракета. Однако, достичь цели ей было не суждено. Едва она оказалась в пределах действия моих сил, как зависла в воздухе, не в силах преодолеть мою незримую хватку. «Видишь», — Тони расслабленно кивнула в сторону ракеты, — «у нас все схвачено». Парень явно был под впечатлением от увиденного, очевидно, в него не каждый день стреляли. Наше расслабленное поведение окончательно ввело его в ступор. Тем временем атакующие и не думали останавливаться. Увидев, что первая ракета не достигла цели, они пустили в нас сразу несколько, но и их постигла та же участь. Стоило им попасть в поле действия моих сил, и я просто сталкивал их друг с другом в воздухе. Подумывал вернуть их отправителю, но решил отказаться от этой идеи. На борту должна быть ближайшая подручная Киллиан. Она явно много знает, и лучше бы нам взять ее живой. Так что нужно действовать аккуратнее. Спрячься в подвале, бросила Тони Майклу, после чего закрыла свой шлем и поднялась в воздух. Я не стал отставать и взлетел вслед за Старк. Благодаря тестам Тони и тренировкам в свободное время, мне удалось освоить полет на довольно приличном уровне. Хансен в этот раз не стал артачиться и, боязливо глянув в сторону приближающихся боевых машин, поспешил ретироваться. И как раз вовремя, увидев, что ракеты не работают, нападавшие решили попытать счастье из пулеметов, но и тут у них не задалось. Несколько пуль все же смогли разбить стеклянные окна и двери особняка, но на этом их успехи и закончились. Тони без затей сбил один из вертолетов, повредив лопасти выстрелом из репульсора, и явно намеревалась быстро расправиться с остальными. «Попробуем взять живыми», — охладил я ее боевой пыл. «Может, чего интересного расскажут». «Как скажешь», — согласилась Старк, уходя из-под огня одного из вертолетов. Долго выцеливать Тони у них не получилось. Подойдя поближе, я попросту оторвал с вертолета все видимое вооружение и, наконец получив возможность рассмотреть кабины, телепортировался внутрь, без затей перемещая всех, кто там был, на лужайку у дома Старк. Учитывая, что мне больше не нужно трогать людей и объекты, чтобы перемещать их, все было кончено очень быстро. Честно, не понимаю, на что рассчитывала Киллиан. Даже если она не знала, что я здесь, трех вертолетов и против одной железной леди маловато будет. Два оставшихся без управления вертолета рухнули в воду, а я поспешил к нашим незваным гостям. Приземление не было для них мягким, специально перемешал их на пару-тройку метров выше, чтобы они хорошенько приложились о землю. Впрочем, особого эффекта это не возымело. Они уже поднимались, и кожа каждой из них неестественно светилась красным. «Здравствуйте, дамы», — обратился я уже готовящимся к драке женщинам, — «как поживаете? Не желаете ли сдаться?» «Пошел ты, сопляк», — выплюнула одна из них. Это как раз была телохранительница Киллиан. Она даже не удосужилась прикрыть лицо. Настолько была уверена в успехе операции. «Эх, сколько геройствую, а все еще сопляк». Я сокрушенно покачал головой. «По-хорошему, стало быть, не хотите. А ты догадливый». На некоторых женщинах начинала гореть одежда. «Вот это вы зря, и нам бы время сэкономили, и самим было бы полегче». К нам подлетела Тони. Ее взгляд тут же нашел помощницу Киллиан. «О, знакомые лица. У меня есть к тебе пару вопросов. Засунь их себе в зад». Их отряд уже хотел сорваться в атаку, но ни одна из них так и не смогла сдвинуться с места. Мои силы надежно удерживали их на месте, не давая даже шанса сдвинуться с места. Сколько они ни напрягались, никакого результата не было. «Да какого?» – выкрикнула одна из женщин. У остальных была похожая реакция. Мои новые способности не были известны широкой публике. Так что, даже если они ожидали моего присутствия, то никак не могли ожидать того, что я смогу удерживать их на месте одной лишь силой мысли. «Что ты там говорила про зад?» – рассмеялась Тони, наблюдая за их потугами. «Это было приглашение. Сладкое». Глава 145. ТЦ. «Какие несговорчивые девочки!» – разочарованно покачала головой Тони. В ее тоне отчетливо слышалась насмешка. Задержанные сотрудничать наотрез отказались. То ли сила, полученная от Киллиан, сделала их такими самоуверенными, то ли понимали, что при любых раскладах свободы им больше не видать. Мандарин вывела из себя очень многих влиятельных людей, с ее пешками никто церемониться не будет. «Ни хрена мы тебе не скажем, Сара Гиллар, та самая ближайшая подручная Киллиан», явно была очень горда собой. Может, ситуация делала ее такой уверенной в себе? «Над нами все еще кружили вертолеты журналистов, так что применить более радикальные методы допроса мы не могли. Да и не являлись мы с Тони мастерами допросного дела. Плюс, если я правильно помню, у них должна быть очень приличная регенерация, так что неизвестно, насколько будут эффективны пытки. Однако этого нам и не требовалось». «И не надо», — спокойно пожала плечами Старк. «Буквально через пару минут я узнаю о твоей начальнице и ее хозяйке все, что мне нужно». Сара такого явно не ожидала услышать. Впервые за весь разговор с ее лица слетело надменно злобное выражение. «Меньше рылом надо светить», — фыркнул я. «Вы действительно думали, что можете прийти в офис Stark Industries, потом взорвать главу охраны, и никто вас не заподозрит? Слышали о таких вещах, как камеры? Уж не знаю, что ими двигало и почему Тони в фильме не удосужился хотя бы попытаться узнать, куда направлялся Хэппи, но они очень рано почувствовали себя хозяевами положения. Мелкий гаденыш», — злобно прошипела Гиллар. Однако, продолжать поток ругани не стала и подумалкла. Видно было, что она еще не сдалась и пытается найти способ выбраться из этой ситуации. Благо, пока безуспешно. «Вы закончили? Теперь безопасно?» Из разбитой пулями двери осторожно показался Майкл. «Вполне», — кивнула Тони, — «но ты все равно держись подальше. Плохие девочки любят держать тузы в рукаве. И вообще, тебе лучше зайти в другой день. У меня будет для тебя окно, примерно в следующем месяце, а пока я занята». Хансен немного скривился от такого отношения, но сцену устраивать не стал. Вообще, он вел себя на удивление прилично. Многие парни в этом мире имеют просто заоблачное ЧСВ просто из-за того факта, что родились с колбаской между ног. А тут еще и ученый. Хотя кто его знает, мы знакомы-то всего ничего. «Об этом я и хотел поговорить», — не отступил Майкл. Его глаза слегка расширились, когда он оглядел захваченных нами женщин и явно узнал Сару. «Мой босс работает на Мандарин, а это ее личная телохранительница. Тупой крысеныш, ты за это поплатишься», — выплюнула Гилар. «И что ты мне сделаешь?» Хансен попытался храбриться, но все еще прислушивался к совету Тони и держался на заметном расстоянии. «Я, ничего, как видишь, меня немного связали обстоятельства, но посмотри наверх, идиот!» Не в силах двинуться, Сара подняла кверху только глаза. «Журналюги транслируют все это в прямом эфире, а в городе полно наших людей. Как думаешь, что они сделают с тобой и твоей семьей, когда увидят, что ты решил поиграть в героя?» И вот тут Майкла пробрало. Он в раз побледнел, а его глаза стали размером с блюдце. «Ничего они не сделают», — заговорила Тони, видя, что бедолага на грани панической атаки, «я присмотрю за ними. Плюс у них скоро появятся совсем другие проблемы». «А сможешь?» — усмехнулась Сара, притащила этого пацана, сбила три вертолетика и уже записала себя в победительницы. «У Мандарин к тебе личные счеты, Старк», и она давно готовилась. «ТСС», Тони приложила палец к губам, «для типичной шестерки ты слишком много болтаешь. Будь хорошей девочкой, сделай морду кирпичом и помалкивай, серьезные тети совсем разберутся». «О, а вот и серьезные тети», я махнул рукой в сторону трех точек, появившихся вдали. Остальная команда наконец-то добралась до нас и как раз к началу основного шоу. В силуэтах машин без труда узнавались квинджеты щита. Фьюри любезно согласилась подбросить девушек. «Вот видишь, деточка, уж не знаю, какой у вас был план, но сомневаюсь, что вы учитывали всю нашу команду, иначе прислали бы побольше, чем три вертолетика». Тони откровенно передразнивала поверженную злодейку. Крыть Саре было нечем, однако упрямое выражение ее лица подсказывало, что она не сдалась и до сих пор верила в триумф своей хозяйки. Квинджеты, тем временем, приблизились к нам и начали заходить на посадку. Лужайка у дома Тони была настолько просторной, что все три машины смогли без труда найти место для приземления. «ТЦ, газон помнут», — проворчала Старк. Фьюри не поскупилась. «Помимо того, что вся наша команда, включая Беннер, прибыла на место. С ними были Романов, Бартон, Колсон и еще пара отрядов спецназа щита. Такс, что тут у нас?» С любопытством огляделась Филиппа. «Вот ваши новые гости», Тони махнула рукой в сторону захваченных людей Киллиан. «Осторожно, они очень горячие и взрываются. В наручники заковывать не советую, нужно найти для них какие-нибудь термостойкие капсулы. При нас они еще не взрывались. Честно говоря, я ожидал, что хотя бы одна из них попытается уйти из жизни, прихватив с собой и нас, но то ли их преданность не была столь сильна, то ли просто понимали, что попытка обречена на провал. Мне более чем по силам вынести из-под взрыва себя, Тони и Майкла». Старк же вполне разумно сопоставила неестественное покраснение кожи, повышенную температуру тела со взрывами, которые происходили, не оставляя никаких следов взрывного устройства и при неестественно высоких температурах. «Есть такие», — с готовностью кивнула Колсон, на что получила порцию недоуменных взглядов. «Вы чего так смотрите?» Вопрос удержания суперпреступников в тюрьмах стоит очень остро. Наши специалисты подготовили множество разработок. Однако, доставка займет время. Как долго вы сможете их так удерживать? Очевидно, наличие новых сил скрыть не удалось. Да и было ли оно секретом раньше? Очень сомневаюсь, что щит упустил тот факт, что я вступил в контакт с Тессерактом. Результаты не могли быть им известны, но Фьюри должна быть знакома с капитаном Марвел, которая получила свою способность схожим образом. Так что сделать обоснованное предположение она вполне могла. К тому же прятать свои улучшения в мои планы не входило. Какой толк от новых сил, если я ими не пользуюсь? Сколько угодно, пожал я плечами, не чувствую никакой усталости. Прекрасно, Колсон довольно хлопнула в ладоши, тогда я предлагаю дождаться капсул, а потом обсудить дальнейшие действия. Киллиан, наблюдая за очередными съемками Мандарин, она не могла сдержать усмешку. Как же просто было сделать из непримечательной актеришки опасную террористку. Костюм, декорации, спецэффекты, немного взрывов и хорошо написание речь. Валя, вся Америка сжимается в страхе перед обычной теткой, которая и оружие за свою жизнь в руки не взяла. Однако, не вовремя подоспевшие новости заставили ее нахмуриться. Сара облажалась и, что самое неприятное, еще и попала в руки Старк живой. Если в Гилар сомнений было мало, то вот остальные. У них была дисциплина и преданность, но где гарантия, что у них не развяжутся языки? Значит, тайна ее личности таковой останется ненадолго. Скоро ей на хвост сядут все мстители разом. Прошу прощения, Ее жест остановил съемочный процесс. Что такое? Мандарин могла выглядеть грозной и недовольной, но это была лишь часть образа. Адри готова была поставить состояние на то, что женщина была скорее обеспокоена сегодняшней оплатой. Однако, для многих здесь Мандарин все еще оставалась настоящей хозяйкой. Скоро это изменится, но почему бы не выжать из этого максимум? Небольшие изменения в сценарии, нужно немного изменить речь, вежливо ответила Киллиан. Ладно, кивнула террористка, расслабляясь на своем троне. Адри быстро подошла к актрисе и начала нашептывать нужные слова. Она совершила ошибку, недооценив Старк, но при правильном использовании имеющихся ресурсов это было совершенно не критично. Она ждала своего часа больше 10 лет, небольшие неудачи ее не остановят. Глава 146. Ждать капсулы от щита пришлось немало времени. Они хоть и разработали их, но явно не успели распространить по всем своим отделениям. Благо, удерживать захваченных на месте не составляло для меня особого труда, да и время мы впустую не тратили. Тони успела проникнуть во все системы Киллиан и узнала о ней все, что только можно. Неудивительно, что фильму приходилось ставить Старка в откровенно глупые условия. Против человека с его возможностями, Киллиан мало что мог противопоставить. В любом случае, бандитки были успешно оставлены на попечение людей Фьюри, а мы готовились захлопнуть капкан. Особняк, в котором должна была прятаться Мандарин, корабль с кучей боевиков, на котором в фильме произошла финальная битва, и еще пара десятков важных объектов были отмечены на карте. Из неприятных новостей, мы узнали, что полковник Роудс попала в засаду, пытаясь ликвидировать логово террористов в Африке, и теперь находилась в руках Киллиан. «Мы могли бы взять на себя большую часть их объектов», — предложила Колсон. «У нас для этого более чем достаточно людей и ресурсов, но меня беспокоят их способности. Будут ли эти люди уязвимы для обычного огнестрельного оружия?» «Не факт», — задумалась Старк. «Свойства этой дряни, что им вкалывают, толком неизвестны. Джарвис все еще анализирует данные, однако наверняка можно сказать, что регенерация принявшего ее повышается в разы. Это проблема», — нахмурилась Колсон. «Я свяжусь с директором Фьюри, чтобы наши агенты получили другое оружие, кое-что из новенького. Всегда хотела посмотреть, как оно работает». На последних словах Филиппа заметно повеселела. Сложно было сказать, действительно ли она в таком восторге, или это какая-то особая агентская игра. Лично я все же склонялся к первому. Приятно знать, что даже на такой работе в ней оставалась такая вот непосредственная часть. «И я вас без помощи не оставлю», — кивнула Старк. «На такой случай у меня кое-что припасено. Смотрите», — Пенни перебила Тони, указав пальцем на ближайший телевизор. Все повернулись в направлении, указанном Паркера, и увидели знакомую символику 10 колец, которая, спустя пару секунд, сменилась лицом Мандарин. «Антония Старк, я дала тебе возможность быстро и легко искупить свои грехи, но ты отвергла эту милость», — заговорила террористка. «Я могу тебя понять, многие боятся искупления. Оно пугает своей неизвестностью, все же оно неизбежно. Ты не оставила мне выбора, отныне мне придется действовать более решительно». Кадр сменился, показывая висящую на цепях броню железной патриотки. Судя по всему, Роудс все еще должна быть внутри. ХМ, они должны были использовать эту броню, чтобы похитить президента, но, судя по тому, что они показали ее на всю страну, то от этого плана им пришлось отказаться, или, скорее, отложить в сторону, до тех пор, пока не разберутся с нами. Вице-президент тоже должна быть повязана с Киллиан. Нужно будет найти возможность вывести эту дамочку на чистую воду, если Джарвис не найдет ничего связанного с ней в файлах Киллиан. Упрямство – это отнюдь не добродетель, оно скорее губительно, чем полезно. Изображение вернулось к Мандарин, которая разочарованно качала головой, словно родитель, отчитывающий провинившегося ребенка. Покаяние и искупление, Антония Старк, прими их сейчас, ведь последствия уже настигают тебя. На этом трансляция оборвалась. Ничего принципиально нового мы в общем-то не узнали. То, что Роудс находится у них в плену, нам было прекрасно известно, но они, очевидно, не подозревали об этом и сделали ставку на шок от этой информации. «Возливает», — присвистнула Фелиция. «Какой план?» — более деловито осведомилась Роджерс, явно готовая сорваться с места в любую секунду. «Мисс Старк, я зафиксировала движение на некоторых объектах Киллиан», — сообщила Джарвис. На появившейся карте отображались точки, стремительно двигавшиеся к разным частям города. Очевидно, что Киллиан начала действовать. «Они пытаются растянуть наши силы, подметил я, заметив, что машины двигаются в максимально далекие друг от друга части города. «Не получится», — усмехнулась Старк. «Колсон, возьми на себя эти машины и объекты, о которых мы договаривались. Времени ждать ваши супер-пупер-оружие у нас нет, так что огневую мощь обеспечу я». Тут как по команде в комнату вошли сразу несколько десятков костюмов Тони, совершенно разных дизайнов и расцветок. Старк явно постаралась над тем, чтобы каждая броня в этой коллекции была хоть в чем-то оригинальна. «С такой помощью проблем возникнуть не должно», — улыбнулась Филиппа с очевидным любопытством, разглядывая свое подкрепление. «Я так понимаю, основные объекты вы возьмете на себя?» «Точно, я возьму Рея и кошку. Мы отправимся в особняк, освободим Роудс, захватим Мандарин и Киллиан», — кивнула Тони. «Сью, возьми всех остальных и дуйте на корабль. Там больше всего людей, имеет смысл предположить, что они все усилены, так что поосторожнее там». «Тебя это тоже касается», — усмехнулась Роджерс, поудобнее перехватывая свой щит. «Одолжите транспорт, Колсон». «Разумеется», — с готовностью согласилась Филиппа. «Возьмите тот же квинджет, на котором прилетели, я предупрежу пилота». «Тогда выдвигаемся», — кивнула нам на прощание Сьюзан и с выделенной ей командой покинула дом Старк. Быстренько попрощавшись и обменявшись пожеланиями быть осторожней, мы с Тони и Фелицией тоже двинулись на выход. «Ой!» — воскликнула Харди, когда я неожиданно подхватил ее на руки. «Ты чего? Кошки не летают», — усмехнулся я, начиная подниматься в воздух. «Хм, есть над чем подумать. Мобильность — это важно, но это вопрос для другого дня, а пока потерпи, киса». Тони подмигнула явно чувствующей себя неловко Харди и захлопнула свой шлем. «А вообще, цени момент. Где ты видела парня, готового носить девушку на руках?» «Ну и ладно, Фелиция не была из тех, кто долго смущается». Быстро приспособившись к нетипичной ситуации, она обняла меня покрепче и устроила свою голову у меня на плече. Однако она недооценила полеты на высоких скоростях. Благо мы оба обладали достойной физической силой, чтобы без труда держаться друг за друга. «Хорошо, что на мне парик», – прошипела девушка, – «это бы угробило мою прическу». «Интересные у тебя приоритеты», – беззлобно рассмеялся я над ее беспокойством. «А то, волосы, мое главное достоинство, уверен, если бы не наше текущее положение, она бы гордо выпятила грудь при этих словах. Жаль прерывать ваш флирт, ребятки, но мы уже прилетели», – оборвала наш разговор Старк. «Под нами был старинный особняк. Думаю, это здание пережило не одно столетие». В голову невольно пришла сцена, как Тони в фильме штурмовал его, вооружившись только тем, что смог купить в ближайшем магазине и собрать на скорую руку. Внизу была охрана, но они еще не заметили нашего присутствия. Очевидно, Киллиан подготовилась к нашему визиту. Во дворе виднелась по меньшей мере пара десятков человек, довольно серьезно вооруженных. Не очень серьезные силы, особенно против отряда суперов, но если хотя бы половина из них приняла сыворотку, то кое-какие шансы у них все же были. В фильме люди Киллиан голыми руками умудрялись уничтожать костюмы Старк, весомое достижение, особенно если помнить, что они выдерживают попадание танкового снаряда. «Значит так», — заговорила Тони, оглядев окружающую обстановку, «Мандарин показала мне Роудс в надежде, что я сломя голову рвану на подмогу. Пусть думает, что у нее все получилось. Хочешь выступить приманкой?» — поинтересовался я, продолжая оглядывать особняк. «Схватываешь на лету», — кивнула Старк, — «я устроим им вечеринку, а вы потихоньку пролезете внутрь и отыщите Роудс, Киллиан и Мандарин. Помните, что мы наверняка не знаем, на что эти двое способны, так что без глупостей. Тебя это тоже касается, мы не знаем, сколько из них под бодягой Киллиан. Нужна будет помощь, не стесняйся попросить, мама-кошка тут же примчится», — дразняще произнесла Фелиция. «Как скажете, госпожа на ручках», — рассмеялась Тони. «Ну что, начали?» «Начали», — кивнул я и тут же перенес нас с Харди в укромное место. Едва я это сделал, как тут же послышались взрывы. Старк явно не собиралась церемониться с людьми Киллиан и сходу обрушила на них весь свой разнообразный арсенал. Сыворотка или нет, но под таким огнем им точно не поздоровится. Вечеринка официально объявлена открытой. Глава 147. Тони устроила настоящий ад. Боевикам Киллиан, находившимся во дворе, очень сильно не повезло. Учитывая грохот, стоявший от ее залпов, наше с Фелицией продвижение по особняку было не особенно сложным. Большинство обитателей повелись на шоу, устроенное Старк, и побежали отражать атаку. Внутри оставалось очень мало людей. Вообще, План Адри был не так уж и плох. Вывести из себя Тони, показав ей плененную Роудс, отвлечь наше внимание терактами. Это могло бы сработать, однако она не знала, насколько сильно мы проникли в ее системы и что нам известно расположение всех ее баз. За Тони особенно переживать не приходилось. Даже если зараженные сывороткой Киллиан были достаточно сильны, чтобы повредить ее броню, летать они не умели. Железной леди достаточно было держаться достаточно высоко, чтобы остаться неуязвимой для людей Киллиан. А она не мелочится, усмехнулась Фелиция, после того как особняк особенно сильно тряхнула. Думаю, она хочет оставить послание тем, кто в будущем захочет похитить кого-нибудь из ее друзей, ответил я, продолжая оглядывать по сторонам. Роудс должна была быть где-то в подвале, а вот где мандарин было до конца непонятно. Особняк довольно большой и жилых помещений в нем было предостаточно. Учитывая, что почти все ее друзья – суперлюди, то потенциальным похитителям не позавидуешь, продолжала веселиться Харди, впрочем, не забывая понижать голос. В целом, могло показаться глупым болтать во время скрытого проникновения, но Тони устроила такой адский грохот, что мы могли бы спокойно говорить в полный голос, все равно все присутствующие бы нас не услышали. Потихоньку мы продвигались в сторону подвала. Мандарин была второстепенной целью, учитывая, что с огромной вероятности она точно такая же актриса, что и в фильме, то про нее вообще можно было забыть. Но я не хотел оставлять на самотек тот минимальный шанс на то, что это настоящая суперзлодейка. Похвальное самообладание, полковник Роудс. Голос Киллиан был первым, что мы услышали, добравшись до подвала. Злодейка приложила раскаленную руку к животу железной патриотки, тем самым раскаляя броню и заставляя женщину внутри переживать не самые приятные ощущения. Помимо Адри здесь были еще две женщины, по-видимому, выполнявшие функции телохранительниц, с огромной вероятностью. Они были под действием сыворотки, поэтому мелочиться с ними я не стал. Одно мысленное усилие и все трое разлетаются в разные стороны, хорошенько приложившись о стены. Разумеется, их это не остановило, все трое довольно быстро вскочили на ноги, готовые к бою, кожа каждая из них светилась красным. «Добрый вечер, мисс Киллиан», уже не скрываясь, я вошел в подвал. «Кажется, вы тут веселитесь, не возражаете против компании?» «Что?» Киллиан, попытавшаяся рвануть в мою сторону, не смогла сдвинуться с места, какого черта. Кажется, она не ожидала такого сюрприза. Это было в принципе логично, вряд ли трансляция с задержанием нападавших на особняк Старк прошла мимо ее внимания, но, поскольку она велась с воздуха, не было видно, что именно удерживает преступниц на месте, моя сила не имеет каких-либо визуальных эффектов. Как-то так, развел я руками. «Эй, ты там жива, Фелиция?» Тем временем подошла к Роудс и легонько постучала по ее шлему. «Жива и даже не подкоптилась», — ответила военная. И тут Киллиан решила вытащить туз из рукава, словно дракон. Она выпустила изо рта струю пламени, чуть не задев Харди, которая успела отпрыгнуть только в самый последний момент. Вот черт, совсем забыл, что она так может. С трудом удержавшись от того, чтобы банально свернуть этой стерве шею, я хорошенько приложил ее пару раз о бетонную стену и развернул так, чтобы ее лицо смотрело в противоположную от нас сторону. Для надежности проделал этот трюк и с ее шестерками. Надеюсь, пердеть огнем они не могут. Это было почти опасно. Харди показательно похлопала себя по рукаву, словно пытаясь сбить пламя. Оглядев девушку и убедившись, что она не пострадала, я переключил свое внимание на Роудс, чей костюм принял на себя основной удар. К счастью, и тут все обошлось, костюм выдержал. «Броня работает?» – поинтересовался я у женщины. «Нет, от жара куча схем оплавилась, без ремонта он никуда не полетит», – покачала головой Роудс. «Тогда вылезай, или тебя так транспортировать?» Для наглядности я слегка поднял броню в воздух. «Нет, я, пожалуй, сама», – броня открылась и из нее выдела потная, но вполне живая женщина. «Давно ты так умеешь?» «С недавнего времени», – честно ответил я. «Будем надеяться, что огонь у них только изо рта», — хихикнула Фелиция, отзеркалив мои недавние мысли. «Тони, Роудс у нас и мы захватили Киллиан, я связался со Старк, чтобы сообщить об успехах, как у тебя дела?» «Отлично», — тут же откликнулась Антония, «с ребятками во дворе я уже закончила, ищу мандарин. Вы тоже подтягивайтесь, мало ли на что эта чокнутая способна». понял, уже идем, я оборвал связь и обратился к присутствующим в подвале. Итак, девочки, у меня для вас отличная новость. Мы идем на встречу с вашим боссом. Ваше согласие не требуется. На этих словах я поднял Киллиан и ее прислужниц в воздух, тщательно следя за тем, чтобы их рты не были направлены ни в нашу сторону. Броню Роудс мне тоже пришлось подхватить, у нее бы не хватило сил переть ее самостоятельно. Также, переместив с тебя одной из шестерок пистолет, передал его женщине. «Да пошел ты, пацан!» — не выдержала одна из людей Киллиан. «Думаешь, схватил нас и теперь такой крутой? Я в тюречку не собираюсь, увидимся в аду, сучинок!» С этими словами ее тело начало краснеть и активно нагреваться. Крайне не впечатленный этим трюком, я просто телепортировал самоубийцу куда-то за пределы особняка. Последовавший за этим грохот подсказал, что женщина успешно окончила свой жизненный путь. Еще желающие, поинтересовался я у оставшихся двух злодеек, чем больше из вас решит покинуть сей бренный мир, тем меньше мне тащить. К сожалению, или к счастью, желающих не нашлось, и мы дружной компанией отправились искать мандарин. Это было жутко, но круто, прокомментировала Роудс мои действия. Стараюсь, Тони. Честно говоря, она перебрала в своей голове кучу сценариев о том, кем может быть мандарин, есть ли у нее какие-то способности, или особое оружие, но последнее, чего она ожидала, это найти опасную террористку, беззаботно дрыхнущей в обнимку с каким-то мужичком. Можно было бы удивиться тому, что их не разбудили взрывы. Однако, пары явно использованных шприцов на ближайшей тумбе отчетливо выдавали причину столь крепкого сна. Схватив женщину, доставившую ей столько головной боли за ногу, она стащила ее с кровати, хорошенько приложив об пол. «А, что, уже съемки?» Женщина сонно протерла глаза, но увидев перед собой броню железной леди, раскрыла рот от удивления. «А во, как настоящая!» Восхитилась мандарин, и где только взяли. «Я и есть настоящая, дура!» Фыркнула Тони для убедительности, начав заряжать репульсор. «Ой, террористку проняло, кажется, она только сейчас осознала серьезность ситуации. А что вам надо? Ты не мандарин?» Поняла Старк, разглядывая перепуганную бабу. «Дублерша, где настоящая?»